Взрывная волна повалила альбиноса и грузного на спины, над головой засвистели шальные осколки. Полыхающие куски плоти и металла разлетелись на многие метры вокруг эпицентра взрыва. «Хорошо рвануло, да?» — заулыбался грузный, глядя на выбегающих из коттеджа горящих людей. Кто-то падал на землю и катался из стороны в сторону, пытаясь сбить пламя, при этом оглашая все вокруг криками боли. «Да», — согласился альбинос, — «наши умники хитро придумали, что, отстреляв боекомплект, штурмовик самоликвидируется. Зачистка здания получается более качественной». «Ну что, пора бы заканчивать миссию». «Да, хватаем звездного путника и валим обратно на катер. Если доставим объект в офис корпорации еще до рассвета, то вполне можем рассчитывать на премию». «Что за черт? Ты это слышишь?» Совершенно неожиданно над лесом послышался чудовищной силы рокот. Альбиноса буквально потянуло попытаться зарыться в землю как можно глубже. Прямо над опушкой с полыхающим коттеджем, заслонив своей огромной металлической тушей все свободное пространство, завис вертолет. Еще ни разу в жизни альбиносу не доводилось видеть вертолета в такой странной конструкции. Хищные обводы, наглухо тонированные стекла, не два, а сразу четыре крупнокалиберных пулемета и отсутствие каких-либо опознавательных знаков. Вертушка сразу выхватила прожектором лежащую в отдалении от горящего здания парочку. «Не двигаться! Всем оставаться на своих местах, иначе мы откроем огонь на поражение!» Вертолет и голос, искаженный мощными динамиками, не произвели на грузного никакого впечатления. Он демонстративно встал на ноги, нагло подбочинился и принялся катать во рту огрызок сигары. Альбинос же предпочел исполнить приказ нежданных гостей и замер на месте. Тем временем створки грузового отсека вертолета распахнулись, и на землю упали концы страховочных тросов, по которым спускались вооруженные люди в масках и черной униформе. Альбинос насчитал шестерых бойцов с автоматами и одного, по-видимому, главного, с винтажным револьвером в поясной кобуре. Также альбинос не забывал о пулеметах, прикрывавших незнакомцев с воздуха. Напарников быстро разоружили, застегнув на запястьях браслеты энергетических наручников. Альбинос не видел, что происходило с грузным, лишь слышал звуки борьбы и чьи-то крики боли. Затем раздался одиночный выстрел. Как опытный стрелок, альбинос догадался, что в дело вмешался обладатель револьвера. «Вы уже заковали их в наручники?» «Хорошо», — послышался резкий голос. Тот же, что и отдавал приказы из вертолета. Краем глаза альбинос смог увидеть, что на опушке у коттеджа появилось еще одно действующее лицо, ноги которого были облачены в щегольские белые лакированные туфли. «Сержант, что там с мессией? Как пропал? Так найдите его! А этих двоих тащите сюда!» Альбиноса бесцеремонно схватили за шиворот и потащили прямо по земле. Через несколько метров его поставили на колени, уперев в затылок дуло автомата. Рядом с ним, свесив голову, стоял грузный. По животу у напарника растекалось темное пятно, в центре которого зияло пулевое отверстие. «Дружище, ты живой?» – окликнул его альбинос. Никакой ответной реакции. Альбинос посмотрел на сержанта с револьвером и тихо произнес: «Убью, сволочь!» «К чему эта дешевая голливудщина?» — обратился к нему Щеголь. Только сейчас альбинос смог детально рассмотреть владельца белых туфель. Мужчина, на вид старше 50 лет. Одежда его под стать обуви, столь же непрактична и неприлично дорогая. «А, так это же конгрессмен Роджер Стоун собственной персоной!» — улыбнулся альбинос про себя, понимая, что они крепко влипли, и живыми им с этого задания уже не вернуться. Альбинос лихорадочно перебирал в голове варианты спасения. Рядом с ним умирал его верный друг и напарник. Кровь, текущая по его подбородку, служила неопровержимым доказательством того, что тело компаньона совсем скоро станет кормом для червей. Впрочем, если Альбинос немедленно что-нибудь не придумает, то ему грозит та же участь. «Дружище, ты как, держишься?» В ответ он услышал лишь неразборчивое бульканье и всхлипы. «Мне жаль вашего напарника», — развел руками Стоун. «Но ваша миссия закончится здесь. А теперь, если вас не затруднит, сообщите, кто вас послал и куда делся мессия. И, быть может, я вас пощажу». «Думаю, эту информацию вам знать не обязательно», — нагло улыбнулся в ответ Альбинос. «Вероятность того, что их сейчас подслушивают, равна нулю». Но он был приверженцем старой школы и не привык доверяться случаю. Конечно, если бы Альбинос поведал Стоуну о корпорации Хронос и о том, что они уже давно ведут охоту на звездного путника, конгрессмен все равно не оставил бы его в живых. Но сам факт того, что информация о корпорации станет известна одному из влиятельнейших политиков США этого времени, грозит Альбиносу более страшными последствиями, нежели смерть. Например, его коллеги из Хроноса просто не позволят ему появиться на свет. «Хорошо, молодой человек, это ваш выбор. Придется отвезти вас в одно тихое место и поболтать в более приватной обстановке». Эти слова Роджер произнес таким видом, будто ему действительно было жаль захваченных в плен агентов корпорации. «Тогда, если вас не затруднит, мистер Стоун, хочу попросить вас сделать мне одолжение. Дайте закурить напоследок». «Конечно», — улыбнулся конгрессмен с видом добродушного хозяина. «Эй, Кевин! Угости нашего гостя сигаретой!» Выжившие охранники укладывали тела погибших коллег на носилки и грузили их в вертолет. Руководивший погрузкой начальник безопасности закинул автомат за спину и подошел к Альбиносу, на ходу достав из пачки Мальбора помятую сигарету. Зажав сигарету зубами, агент Хроноса потянулся к огоньку зажигалки, но навороченное огниво Кивина никак не хотела загораться. «Не работает?» — досадно хмыкнул Альбинос. Кивин виновато кивнул. «У моего друга в разгрузке в нагрудном кармане бензиновая зиппа есть». Но стоило Кивину протянуть руку, как грузный, который только этого и ждал, резко вскочил на ноги и вцепился зубами в незащищенное горло начальника охраны. Раздался резкий неприятный хруст, на белый костюм и стоявшего рядом конгрессмена брызнули алые капли крови. Следующие несколько минут превратились для Альбиноса в калейдоскоп из стремительно сменяющихся картинок. Грузный, словно бультерьер, мертвой хваткой вцепился в горло верещавшего от ужаса и боли Кевина. Сержант стреляет из своего револьвера в спину агента, растрачивая все патроны. В это же самое время четверо бойцов, построившись в каре с конгрессменом посередине, со всех ног бросились в сторону вертолета. Воспользовавшись всеобщей неразберихой, Альбинос совершил кувырок в сторону, приземлившись практически под ноги сержанту. И пока тот в растерянности хлопал глазами, агент уже оказался у него за спиной и накинул скованные наручниками руки ему на шею. «Я же обещал, что убью тебя, сволочь!» Сержант пытался вырваться, но стальной захват Альбиноса был ему не по силам. Хрустнули шейные позвонки, и тело сержанта моментально обмякло. Покончив с ним, Альбинос с болью посмотрел на тело напарника. Грузный лежал поверх поверженного им Кивина и больше напоминал раскрученный манекен в полицейском тире. «Прощай, дружище!» Пригибаясь и стараясь держаться в тени, Алекс побежал в лес туда, где призывно горели синим светом оставленные ими маяки.